Шрам на разбитом носу санитара был как неоновая загогулина. Санитар знал, кто с ним говорит, но не обернулся. А если бы он не замолчал и не провел длинным серым пальцем по шраму, заработанному в баскетбольной игре, можно было бы подумать, что он и не слышал. Он потер нос, а потом, растопырив пальцы, поднес руку к лицу Джорджа. «Вошка, Джордж! Видишь? Вот, видишь? Ты же знаешь, как она выглядит. Ясно, ты набрался вошек на лодке. Нельзя, чтобы они буровились в тебя. Правильно, Джордж?» «Нет вошек!» — закричал Джордж. «Нет!» Он стоял прямо и даже голову поднял, так что мы увидели его глаза. Санитар отступил. Остальные двое над ним засмеялись. «Что-то не получается, Вашингтон?» — спросил Большой. «Что-то задерживает процедуру с той стороны?» Он опять подошел ближе. «Джордж, говорю тебе, нагнись. Или ты нагнешься, и тебя намылят, или я возьмусь за тебя рукой!» Он опять поднял руку, она была большая и черная, как болото. «Возьмусь за тебя этой черной, грязной, вонючей рукой!» «Не надо рукой!» — сказал Джордж и поднял кулак, как будто хотел размозжить этот грифельный череп, разбрызгать шестерни, болты и гайки по всему полу. Но санитар ткнул Джорджа тюбиком в пупок, выдавил, и Джордж, беззвучно охнув, согнулся пополам. Санитар выдавил мыло на его легкие белые волосы, а потом растер ладонью, измазал ее чернотой всю голову Джорджа. Джордж обхватил себя руками за живот и закричал: «Нет, нет! Ну-ка повернись, Джордж!» «Браток, я сказал, хватит!» Теперь санитар обернулся на его голос. Я увидел, что он с улыбкой глядит на голову МакМёрфи. Ни шапки, ни ботинок, ни карманов. Даже пальцы засунуть некуда. Санитар с ухмылкой водил по нему глазами. «МакМёрфи», — сказал он и покачал головой. «Знаешь, я уж начал думать, что мы с тобой никогда не разберемся». «Ты хорек вонючий», — сказал МакМёрфи, но в голосе было больше усталости, чем злобы. Санитар ничего не ответил. МакМёрфи заговорил громче. «Гуталиновая морда!» Санитар помотал головой, захихикал и обернулся к дружкам. «К чему это он ведет такие разговоры, как думаете? Может, чтобы я первый начал? Хе-хе. Не знает, что нас учили не обращать внимания, когда нас грубо оскорбляют сумасшедшие». «Паскуда, Вашингтон, ты просто...» Вашингтон повернулся к нему спиной и опять принялся за Джорджа. Джордж еще стоял согнувшись, задыхаясь от удара мазью в живот. Санитар схватил его за руку и повернул лицом к стене. «Ну все, Джордж, раздвинь щечки». «Нет!»